Глава 37. К половине пятого утра Уэбстер уже созрел для того, чтобы его сменили. Джонсон, Гарбер и адъютант генерала дремали в креслах. Макград был на улице вместе с телефонистами. Те как раз заканчивали. Работа потребовала гораздо больше времени, чем они предполагали. Возникли кое-какие проблемы со стыковкой. Связистам пришлось физически перерезать телефонный кабель, ведущий в Йорк, и толстый медный провод был подключен к временному терминалу, установленному рядом с командно-штабной машиной. Однако с первого раза ничего не получилось. Связисты возились с мультиметрами, что-то бормоча про паразитное сопротивление и емкости. Им пришлось работать около 3 часов. Неисправность крылась во временном терминале. Пришлось подключить резервный, и наконец все заработало. Макград заглянул в жилой трейлер, разбудил Милошевича и Брогана, спавших полностью одетыми на койках. Агенты встали, потягиваясь, спустились из трейлера. Уэбстер, Джонсон и его адъютант уже ждали на улице. Гарбер стоял чуть поодаль. «С телефонной линией уже разобрались?» — спросил Уэбстер. «Вот как?» — спросил Броган. «А я полагал, ею займутся только утром». «Вы решили, чем раньше, тем лучше», — объяснил Уэбстер. Он указал головой на генерала Джонсона. «Этот жест говорил. Вы же понимаете, он беспокоится». «Отлично!» — сказал Милошевич. «Мы за всем присмотрим». «Разбудите нас в 8!» — сказал Уэбстер. «Или раньше, если возникнет необходимость». Кивнув, Броган направился к командной машине. Милошевич последовал за ним. Остановившись, они посмотрели на горы, купающиеся в лунном свете. В этот момент в пустой командной машине зажужжал факс. Выдал первый лист текста вверх в приемный лоток. Было без 10:05 утра, 4 июля, пятница. Броган разбудил генерала Джонсона через 1:10, ровно в 6 утра. Громко постучав в дверь жилого трейлера, он не дождался ответа и, поднявшись внутрь, потряс генерала за плечо. «Вас вызывает авиабаза Петерсон, сэр», — сказал Броган. «У них что-то срочное». Джонсон, как был в рубашке и кальсонах, побежал к командной машине. Милошевич вышел в предрассветные сумерки к Брогану, чтобы не мешать генералу. Джонсон присоединился к ним 5 минут спустя. «Надо созывать общее совещание». Он нырнул в жилой трейлер, Милошевич отправился будить остальных. Вскоре появились Уэбстер и адъютант генерала, зевающие и подтягивающиеся, и Гарбер, полностью проснувшийся и подтянутый. Макград курил, вероятно, он даже не пытался заснуть. По очереди поднявшись в машину, все расселись вокруг стола с красными слезящимися глазами и взъерошенными волосами. «Звонили с базы Петерсон», — начал генерал. «Как только расцветет, сюда вышлют поисково-спасательный вертолет. Будем искать пропавшую зенитно-ракетную батарею». Адъютант подтвердил. «В таких случаях это стандартная практика. Основанная на предположении, что произошли какие-то неполадки с техникой связью», — добавил Джонсон. «Что происходит достаточно часто», — продолжал адъютант. «Если вышла из строя рация, эти ребята должны были заняться ее починкой. Если при этом сломался один из грузовиков, они должны были остановиться и ждать помощи». «Расставить повозки в круг?» — спросил Макград. «Совершенно верно», — снова кивнул адъютант. «Они должны были съехать с дороги и ждать вертолет». «Что нам говорить летчикам?» — спросил Макград. Адъютант подался вперед. «Хороший вопрос. Что именно им сказать? Нам даже неизвестно наверняка, что наши ребята попали в руки к маньякам. Не исключается, что все дело в поломке грузовика и выходе из строя радио». «Помечтай, помечтай», — буркнул Джонсон. Уэбстер промолчал. Он знал, как поступать в таких ситуациях. «Какие плюсы?» «Никаких», — сказал Джонсон. «Если мы сообщим в Петерсон о том, что ракеты захвачены, кошка окажется выпущена из мешка. Мы потеряем контроль над ситуацией. А в Вашингтоне решат, что мы их ослушались, не став дожидаться понедельника». «Хорошо», — согласился Уэбстер. «Какие минусы?» «Надо исходить из предположения, что ракеты захвачены», — сказал Джонсон. «Следовательно, скорее всего, они хорошо спрятаны. В этом случае вертолет их не найдет. Полетав какое-то время над районом, он вернется на базу». Уэбстер хмыкнул. «Отлично! Ни плюсов, ни минусов. Значит, никакой проблемы нет». Последовала небольшая заминка. «Значит, будем молчать», — сказал Джонсон. «Пусть вертолет полетает над лесом». Макград с сомнением покачал головой. «А что, если этим ублюдкам вздумается сбить вертолет одной из ракет?» Адъютант генерала снисходительно улыбнулся. «У них ничего не получится. Это не допустит система распознавания свой-чужой. Вертолет постоянно посылает радиосигнал. Ракета принимает его, распознает вертолет как свой и не запускается». «На это можно положиться?» — недоверчиво спросил Макград. «Абсолютная гарантия». Гарбер бросил на него гневный взгляд, но промолчал. Не его епархия. «Ну хорошо», —